Глава 412. Встреча друзей. Сквозь утренний туман, цеплявшийся за речной тростник холодными и влажными пальцами, пробивались звуки гитары. Мелодия была незнакомой, тоскливой до щемящего эха внутри груди и одновременно пронзительно светлой, как последний луч Игдрева перед длинной ночью. Музыкальный инструмент плакал, смеялся и рассказывал тягучую, как дорожная пыль, историю о выжженных землях, далеком, навсегда потерянном доме и любимых. Этот звук был настолько неуместен в здешней глуши, в этой сонной тишине, что казался горячечным бредом, наваждением, принесенным речной испариной. Я высунулся из палатки и поежился. Холод пробрал до костей. Туман, густой и плотный, как молоко, еще лежал на воде, скрывая противоположный берег. И глучи, впрочем, уже начали свою ежедневную борьбу с этой хмарью, и серая дымка медленно превращалась в раскаленное золото. Мои редберны, учуяв мое пробуждение, заворочились. Три огромных рыжих клубка шерсти и мышц развернулись, и из тумана на меня уставились шесть голубых бусин. Послышалось глухое, утробное ворчание, требование завтрака. Я мысленно послал им команду успокоиться, прикрикнул на них без слов, как делал уже сотни раз. Они недовольно пофыркали и улеглись обратно. Колчака на всякий случай отозвал в руну. Кажется, я знал, кто играл на гитаре в такую рань на реке. Подтверждая мою догадку, большая просмоленная плоскодонная лодка вынырнула из тумана, как призрак. Она медленно и бесшумно шла к нашему берегу. На корме, небрежно закинув ногу на ногу и перебирая струны своей верной потертой спутницы, сидел Хам Ни-Юн. Его длинные темные волосы, мокрые от росы, были перехвачены простым кожаным шнурком. На лице играла беззаботная, ленивая улыбка человека, не знающего ни забот, ни страха. За веслами сидел Ари Чи. Его мощная бычья фигура ворочала двумя тяжелыми веслами. Он словно и не греб, раздвигал тяжелую маслянистую воду, будто играл в детскую игру. Широкие плечи двигались под поношенной кожаной курткой, как хорошо смазанные поршни парового двигателя. Я вышел на берег, чувствуя, как холодная сырость песка проникает холодом сквозь подошвы сапог, и резко свистнул. Хан поднял голову, его улыбка стала шире, обнажая ровные белые зубы. Он что-то крикнул Ари, и тот, с легкостью развернув неповоротливую посудину, направил ее прямо ко мне. Через несколько минут тяжелый, окованный железом нос плоскодонки с глухим чавкающим звуком ткнулся в песчаный берег. Ари, даже не потрудившись закатать штанины, выпрыгнул в ледяную воду. С натужным рыком, от которого, казалось, задрожал тростник, он в одиночку вытащил лодку на сушу. «Ну, здорово, кровавый генерал!» Повернулся ко мне он, протягивая свою ручищу. Его рукопожатие, как и всегда, было похоже на медвежий капкан. Он пытался сдавить мою ладонь, проверить на прочность, сломать кости. Наша старая идиотская привычка, ставшая традицией еще со времен первого знакомства. Я ответил тем же. Наши взгляды встретились. Это была немая дуэль, борьба воли, переведенная на язык сухожилий и мышц. Костяшки хрустнули. На его обветренном, грубо высеченном лице промелькнуло удивление, смешанное с уважением. «И тебе не хворать, здоровяк», — ответил я с усилием, высвобождая руку. Пальцы онемели. «Давно не виделись». «Могли бы и вовсе не увидеться», — спрыгнул на берег Хан легко, как кошка. Он перекинул гитару за спину. Вся его фигура худощавая, гибкая, с легкой, почти танцующей походкой, была полной противоположностью Ари. «Если бы ты не вытащил наши задницы из темницы девяти башен. Говорят, оттуда еще никто не уходил живым». Они оба смотрели на меня. В их взглядах была не только благодарность. В них было ожидание и вопрос. Эти двое были осколками моего прошлого, призраками той жизни, где мы были просто зеленым пополнением боевого легиона, младшими офицерами, братьями по оружию, связанными не кровью, а огнем, сталью и пролитой вражеской кровью. Ари не стал ходить вокруг да около. Эта привычка рубить с плеча, идти напролом, была его визитной карточкой. Он просто упер ручища в бока и насмешливый взгляд стал серьезным. «Зачем ты нас звал, Кир? Мы, конечно, рады выбраться из темницы девяти башен и снова увидеть твою мрачную физиономию, но просто так, от нечего делать, ты бы нас не дернул. Говори, что стряслось». Я оглянулся на палатку, в которой спала Лина. «Не так давно у меня появилось несколько стигматов», — сказал я ровным, бесцветным голосом, словно сообщал о количестве патронов в подсумке. «Я хотел бы сделать вам двоим предложение». Хан рассмеялся. Его смех был легким и заразительным, как звон серебряных колокольчиков, совершенно неуместный в этой хмурой утренней сцене. «Предложение?» Звучит интригующе. «Руку и сердце не предлагай. Я уже отдал своей музыке и пыльным дорогам». Я посмотрел хану в глаза, и он осекся на полуслове. «Я хочу, чтобы вы, друзья, стали восходящими. Ведь такой была ваша сокровенная цель, ваша тайная, несбыточная мечта, когда вы пошли в Легион, верно?» В воздухе повисла тишина, густая, как речной ил. Даже река, казалось, замерла и перестала нести свои темные воды. Ари перестал улыбаться. Улыбка медленно сползла с лица хана, оставив после себя маску холодного изумления. Они смотрели на меня так, словно я только что предложил им корону императора или яд в чаше с вином. Словно я, простой смертный, вдруг объявил себя богом, способным даровать бессмертие. «Я согласен», — первым нарушил молчание Ари. Голос его прозвучал глухо. Он сделал шаг вперед. «Можешь на меня всегда положиться. Спасибо, Кир». Просто и без лишних слов. В этом был весь Ари Чи. Он не спрашивал о цене, не сомневался в моих словах. Он верил. Это была простая солдатская вера в своего товарища. Хан задумчиво кивнул. Его взгляд скользнул по моему лицу. Задержался на еще не успевших потемнеть шрамах, словно пытаясь прочесть в них ответ. «Что ты потребуешь взамен?» – спросил он. И голос его был так спокоен, словно он просил наполнить его стакан. Это был вопрос не наемника, но игрока, оценивающего ставки. Я пожал плечами. «У меня не так много друзей, и всех их я хочу видеть в своем копье. Работы предстоит много». «А где работы мало?» – перебил Ари, и на его лице снова появилась широкая хищная ухмылка. «Ее везде много, только платят за нее по-разному. А такой платы, как эта, нам еще никто не предлагал. Не слушай этого балабола. Мы в Красной Роте, и с тобой до победы или до конца». Хан вздохнул. Провел ладонью по своим длинным влажным волосам. «Ами, дочь вождя», — сказал он задумчиво, глядя куда-то вдаль, на невидимый в тумане противоположный берег. Он говорил словно сам собой, распутывая клубок собственных мыслей. «И сейчас она собирает всех наших в девяти башнях, чтобы поднять там знамя народа равнин. Я из другого тайпа. Положение моей семьи было одним из самых низких в иерархии нашего народа. Именно это и подтолкнуло меня покинуть дом, искать счастье в Аркадоне. Совсем недавно в той темнице, в воне и темноте, мне казалось, что это конец пути, что я так и сгнию в кандалах, безымянный и забытый. Но все оказалось не так, чтобы и плохо, когда появился наш кровавый генерал и наглядно показал всем этим аристократическим ублюдкам, что связываться с легионом себе дороже». Он замолчал, а потом повернулся ко мне. Взгляд его был ясен, сомнения ушли. В его темных зрачках, казалось, отразился весь холод утреннего тумана. И весь жар скрытого внутри его тела горячего темперамента. «Я согласен, друг. Мог бы и не спрашивать. Я с тобой до самого конца. Куда бы ни вел твой путь, и чем бы он ни закончился. Тогда не будем терять времени», — сказал я, чувствуя, как с плеч падает тяжелый невидимый груз. «Выпьем Ифука и собираем лагерь. Нас ждут великие дела». Сборы были недолгими. Палатка, пара котелков, оружие. Все наше кочевое хозяйство уместилось в несколько тюков, а они в мой криптор. Сложнее оказалось уговорить Редбёрнов. Мохнатые бестии наотрез отказывались лезть в лодку. Они рычали, упирались своими мощными лапами в песок, скалили зубы и с явным подозрением обнюхивали незнакомое, пахнущее тиной рыбой суденышко. Пришлось применить весь свой дар убеждения, мысленно рисуя перед их внутренним взором горы копченой рыбы. В конце концов, поддавшись на эти гастрономические посулы, они сдались. Недовольно ворча и толкаясь, они с грехом пополам разместились в лодке, заняв почти все свободное пространство и несколько раз едва не перевернув ее. В этот момент из-за деревьев, словно возникнув из самого воздуха, появился Олик Вандерфус. Он вел своего Цезаря в поводу. Огромная ездовая птица, похожая на помесь страуса и ящера, нервно переступала своими трехпалыми лапами и косилась по сторонам желтым, немигающим взглядом. Лицо кавалериста, как и всегда, было невозмутимо. Он молча кивнул мне и моим спутникам. Словно мы виделись каждый день, и принялся привязывать своего Цезаря к дереву. Видимо, за ним должна была прийти лодка от баронессы. Этот человек был частью сделки. Я должен был принять его. Рядом стояла сонная Лина, щурясь от утреннего света. Она с удивлением и легкой, понятной опаской смотрела на наших гостей. На громилу Ари, похожего на ожившего варвара из древних саг, на молчаливого, как истукан, Олика. На подвижного, как ртуть, хана. Ей было сложнее всего. Она не знала языка, и этот мир, с его странными законами и еще более странными обитателями, все еще был для нее чужим и враждебным. Но улыбчивый, легкий, понятный Хан, кажется, сразу ей понравился. Парень с гитарой, он и в другом мире парень с гитарой. «Помоги ей», — попросил я Хана, кивнув на Лину. «Научи ее хоть нескольким словам на едином. Она способная». Хан тут же расплылся в своей обезоруживающей улыбке, подошел к ней, используя простые слова и широкие выразительные жесты, начал свой первый импровизированный урок. Я видел, как напряжение на лице Лины понемногу спадает, как она сначала неуверенно, а потом все смелее, пытается повторять за ним незнакомые звуки. Вскоре мы толкнули лодку от берега. Ари снова взялся за весла, и плоскодонка, тяжело груженная людьми, и тремя огромными медведями, медленно пошла по течению. Туман почти рассеялся. В прорехах между облаками показалась исполинская крона далекого Игдрева. Казалось, оно приветствует нас, касаясь своими лучами-ветвями водной глади. «Кир!» — спросил Ари, когда мы вышли на середину реки. Его голос, лишенный обычной бравады, прозвучал неожиданно тихо. «Куда лежит наш путь?» Я смотрел вперед, на темную маслянистую воду из Тамаса, на непроходимые первобытные заросли по берегам, где в глубоких тенях таилась неведомая. Я чувствовал, как река несет нашу лодку навстречу племени болотников. «На болото», — ответил я. «В храм вечности,